Глава 43. Всеобщий шок. Адриан. «А где мама?» Я спустился к завтраку, наблюдая пустой стул рядом с отцом. «Без понятия», — хмыкнул он. Я проснулся, а ее нет. Спрашиваю услуг, но я не в курсе, куда пропала твоя мать. Может, кому-то в гости уехала? К леди Эри, к примеру. С утра пораньше. На самом деле я был согласен с родителем. Странно все это. Матушка никогда не уезжала без предупреждения, да еще в такую рань. Загадка века, сын. Отец развел руками в стороны. Вот вернется, спросим, где она пропадала. Так, ты завтракай, а я тороплюсь. И куда же ты? Удивился я. К виконту Оберону. Зачем? Я аж со стула подскочил от услышанного. «Заинтересовал меня этот бассейн», — хмыкнул родителя, а между его бровей пролегла задумчивая складка. Мы с ним раньше практически не общались. Оказывается, интересно он собеседник, скажу тебе. «Я с тобой». «К леди Сансе». Папа хитро прищурился, глядя словно лис. «К ней, да», — кивнул я. «Подождешь меня?» «Подожду. Правда, сейчас Нуар должен подъехать». «Отец Дрейка?» Моему удивлению не было предела. «Вы вместе собрались ехать к виконту?» «Нам обоим интересна задумка его приемной дочери. Уверяю тебя, если все получится, как он рассказывает, аристократы будут стоять на ушах, добиваясь его разрешения позаимствовать столь невероятную идею». «Санса — настоящая умница». Я с довольным видом отправил кусочек свежеиспеченной булочки в рот. Ее мышление впечатляет. «Должен признать», — хмыкнул отец, поглаживая свою аккуратную бородку. «Твоя избранница — невероятно умная девушка. Сдержана, воспитана, красива. Не вздумай упустить ее, Адриан». «Не упущу». В моем голосе слышалась решимость. «Если честно, я все никак не могу понять, почему она отказалась от Тиверонов». «Поверь», — вздохнул я, — «этот вопрос интересует не только тебя одного». Донеслось от стены, где стояли слуги. «Аннет?» — отец вопросительно вскинул бровь. «Ты что-то хочешь сказать?» «Господин», — склонилась девушка, — «если позволите». Папа махнул рукой, тем самым дав разрешение. «Я прошу прощения, что вмешиваюсь. Вы знаете, я работаю у вас уже не первый год, и сплетничать не в моем характере. Но если вам интересно, могу рассказать о том, что мне поведала подруга. Это касается леди Сансы». Я замер, чувствуя, как сердце ускоренно забилось. «Говори», — произнес отец. Подруга видела госпожу в тот день, когда она объявила во всеуслышание, что отказывается от семьи. Барон и баронесса Тиверон не желали выпускать ее за пределы ворот. Уверяли прохожих, что леди Санса тронулась умом, ведь та публично обвиняла их в том, что они ее бьют. Булочка от услышанного выпала из моих рук, а по венам побежала ярость. «Бьют?» Мой голос стал хриплым от волнения. «Да», — кивнула Аннет. Леди Санса была в одежде служанки, что очень странно для леди благородных кровей. Она кричала, что над ней издеваются и морят голодом. Отец, как и я, пребывал в шоковом состоянии от услышанного. «Я не лгу, господин», — вздохнула служанка. «Мои слова правдивы. Леди Санса позаимствовала кинжал у прохожего и у всех на глазах отрезала себе локон волос. Вот только даже после этого семья Тиверонов не желала выпускать ее за пределы ворот». «Что дальше?» — спросил я, глядя на служанку, не моргая. А дальше за нее вступились прохожие, являющиеся свидетелями происходящего. И только после этого ворота поместья открылись, а леди Санса смогла уйти. В комнате повисла оглушающая тишина. Мысли, что бродили в моей голове, были недобрыми. «Над тобой издевались? Это правда?» В груди забурлили эмоции. Я ощутил неудержимое желание защитить эту девушку, что была интересна мне, как никто ранее. «Благодарю, Аннет», — — кивнул отец, бросив на меня многозначительный взгляд, который говорил лишь об одном. Мы обязаны узнать правду. Есть расхотелось. Отодвинув от себя ароматный кофе, поднялся со стула, выходя в холл. «Главное, что сейчас с ней все хорошо», — пытался успокоить меня отец, видя, что я взволнован. Кивнув, я посмотрел на него с благодарностью, и в этот самый момент в дверь постучали. «А вот и Давьер пожаловал», — произнес папа, направляясь встречать своего друга. «Доброе утро», — улыбался во все 32 зуба Дрейк, который увязался за своим родителем, как, собственно, и я. Усевшись в один экипаж, мы отправились к поместью виконта Оберона. По словам отца, он нас ожидал. Всю дорогу велась приятная беседа. Я уже и забыл, когда такое было. «Как же здорово, что ты вошла в мою жизнь», — подумалось мне. «Ты меняешь меня. Меняешь всех, кто тебя окружает, причем только в лучшую сторону». Виконт дал разрешение присутствовать при возведении бассейна. Папа смотрел на отца Дрейка, спускаясь под ножки экипажа, что остановился у поместья Обернов. «Будем наблюдать вместе», — кивнул Ноар Давьер, разделяя интерес моего родителя. Мы с другом, не вклиниваясь в разговор родителей, следовали за ними, поднимаясь по крыльцу, стук в дверь. Служанка, поприветствовав, впустила нас внутрь, проводив в гостиную. «Доброе утро», — улыбался нам виконт, пожимая руки отцам. «Завтракали. Стол накрыт, прошу». «Не откажусь, благодарю», — улыбался отец Дрейка. «Буду признателен за чашку кофе», — кивнул мой папа. «Парни, пойдемте», — подмигнул нам виконт. И только мы потянулись на выход, как в открытые окна с заднего двора залетел задорный женский смех. Естественно, мы все повернули головы, тут же замирая от шока. Санса с Лори и двумя своими камеристками шагали по двору, направляясь к крыльцу. В штанах и в рубахах растрёпанные будоражащие мысли. Но не это ввело меня и Дрейка в шок. Мамы. Наши мамы шли вместе с ними. И вид у них был такой, что отец закашлялся, а Ноар Давьер потерял дар речи, глядя на приближающихся дам, как на нечто невероятное.